Глава 43. Харриет явилась в спальню Селесты без стука. Она желала знать, почему невестка пропустила воскресную службу в церкви. Селеста попыталась закрыть разбитое лицо рукой, но было поздно. «Ах, дорогая, Гровер опять вышел из себя?» «Вот как вы это называете!» «А я бы сказала, он опять меня избил», — ледяным тоном ответила Селеста. У Харриет хватило совести покраснеть. «Мне жаль, что так вышло. Ты должна понимать, какой стресс испытывают мужчины на работе. Надо учитывать, что в резиновой отрасли грядет важное слияние компаний. На фирме Гровера происходят большие перемены. Гровер очень похож на отца». Они ведут себя подобным образом не со зла. Пойми. «Вы себя в этом убеждаете?» — спросила Селеста, заметив алые пятна на щеках свекрови. «Что ты имеешь в виду?» — ощетинилась Харриет. «Сами знаете что. Ваш сын не родился таким. Кто-то показал ему на примере. Жену можно колотить, чтобы добиться от нее повиновения в... «Дорогая моя, признай, в последнее время ты сама провоцировала Гровера постоянными разговорами о суфражизме. Тебя вечно не бывает дома, сыном ты не занимаешься». «Неправда. Я никогда не оставляла Родди без внимания. То, что раз в месяц я посещаю собрание в Кливленде, не делает из меня мужчина, должен быть хозяином в своем доме». «Это вполне естественно, ведь иначе с ним перестанут считаться». Харриет прошлась по комнате, нервно трогая безделушки и предметы одежды. «Меня учили, что в глазах Господа мы все равны». «Ну вот, ты опять за свое. Мужчина создан по образу и подобию Божию, а мы вышли из ребра Адама, так что мы, безусловно, низшие существа». «Чушь!» — рассмеялась Селеста. — Люди рождаются из материнского чрева. Тебе следует сдерживать себя и не болтать всякую ересь, если хочешь оставаться женой моего сына. Будь покорной. Только так можно вести себя с волевым супругом. Меня воспитывали иначе. Милая, ты до мозга костей англичанка. И горжусь этим. Мы не любим, когда нас запугивают, и отстаиваем свою правоту, чего бы это ни стоило. «В таком случае мне тебя жаль», — сказала Харриет, разглядывая старинную серебряную щетку для волос, принадлежавшую еще матери Селесты. «Хотя, должна признать, дом ты обставила с большим вкусом». «И это все? Вы не разделите мою точку зрения?» Харриет покачала головой. «Селестина, ты сильно переменилась. Гровер в недоумении. Спасибо Титанику. Как можно терпеть такое зверское отношение после всего, что мне довелось увидеть на тонущем корабле? Ваш сын не удосужился даже встретить меня в Нью-Йорке. А недавно я выяснила, что он к тому же скрывает от меня почту». Харриет взялась за дверную ручку. «Все ясно. Я рада, что мы объяснились, Селестина. Я скажу всем, что ты нездорова». «Больше они никогда не поднимут эту тему», — поняла Селеста. Харриет стыдно за то, что открылось ее собственное унижение. Вот если бы они объединили усилия, можно было бы надеяться на примирение с Гровером. «Ох, о чем она только думает», — вздохнула Селеста. «Никакие словесные убеждения не изменят характер мужа, но ее действия заставят его задуматься».